Глава 14. Дан. В обед встречаюсь с Глебом в пиццерии. У него неподалеку от мотосалона появился заказ на реставрацию фасада. Друг делится со мной подробностями продвижения строительства моего коттеджа. Также тем, что ему предложили должность преподавателя в академии на архитектурном факультете, который он закончил с красным дипломом и дальше совмещал аспирантуру с работой в компании отца Свята. Как-то тема сама собой съезжает на девочек и месячную сестру. «Глеб, меня можно назвать серьезным, работающим, красивым и культурным?» Описание Ники меня полдня не оставляет в покое. Чувствую, что она неспроста ко мне пристает с вопросами. «Если на два первых, смело могу согласиться», — кивает озадаченно друг. «Ты вполне серьезный и работаешь. Здесь и гадать не надо. В красоте я по мужской части не эксперт». «Ну, ты точно не страшный», — воспринимаю почти как комплимент. «Вот насколько ты культурный, могу польстить по-дружески. Только нафига? К чему ты вдруг решился себя проверить?» «У меня возникли сомнения, и надо разобраться», — объясняю ему. Ника резко начала вести себя подозрительно странно передо мной и сегодня намекнула на парня со всеми качествами, что я назвал. «Так вот я и думаю». «Не на меня ли намекает?» Глеб издает смешок и торжественно объявляет. «Поздравляю, Дан! В тебя влюбилась твоя новая родственница!» «Зашибись! Как знал, подселение ко мне плохо кончится!» «И что мне теперь с ней делать?» «Хватаюсь за голову, только влюбленной малолетки в жизни не хватает!» «Жди, пока разлюбит, или тоже влюбляйся!» Уже в открытую ржет над моей реакцией друг. Вот от кого-кого, а от Глеба такого чудного совета вообще не ожидал. Ты в своем уме? Мне, в отличие от него, не до смеха. Ника очень ранимая и доверчивая. Я могу быть с ней строгим, но обижать сам не хочу и другим не позволю. Хватит с нее и Яши Козлинова. Зачем ей столько обломов? Тогда не горячись пока, осаждает мое возмущение Глеб. Внимательней присмотрись к ней. По своей младшей сестре знаю, что девочки делятся своими чувствами с подругами, пишут записочки, рисуют своих парней или имена внутри сердечек. Когда к родителям приезжаю, часто мне попадаются такие приколы. «Твоя сестра учится в 7-м классе», — напоминаю ему разницу. «А моя колледж окончила. Может, она и ведет себя по-детски, но не до такой же степени». Глеб стоит на своем, что следы точно есть. И даже если не найду, то скоро Ника сама себя проявит. На обратной дороге в мотосалон вспоминаю, как я к ней относился. Вроде ничего не делал такого, чтобы ей понравиться. Что же ее зацепило во мне серьезным, работающим, красивым и культурным? Надо временно поменять свое прошлое отношение и перестать ее контролировать. Вдруг именно это Нику заводит. Сам же понял, что логика женская — потемки. В мотосалоне Лера мне напоминает про растворитель для ее акриловых красок. На прошлой неделе мы с ней ездили в художественный салон и пополнили запас для издевательства над моими стенами. Забыли о растворителе, и я сам купил его позже отдельно. Приходится подниматься в квартиру, так как в мотосалон с утра не захватил. Ника на учебе, и без нее даже непривычно тихо. Так складывается, что в последнее время она чаще здесь бывает, чем я. В голову лезут советы от Глеба. Проверить, не проверить. Позже не смогу, Ника вернется. А мне надо знать наверняка, отчего она мне голову морочит. Терпеть не могу всяких тайн и недомолвок. В открытую спросить тоже не вариант. Мне же потом что-то отвечать ей придется. Так, оправдывая себя, захожу в отведенную для нее спальню. Чистота. На столе ни одной бумажки. Нет никаких блокнотиков или сердечек. Следы любви отсутствуют. Стала бы она писать как семиклассница или... Она просто пишет там, где привыкла. Вид ее ноутбука мне словно машет. Где она проводит время, когда дома и не готовит? В нем, в своем компьютерном мире. Включаю. Пароль не требуется. Во всякие папки не вхожу. У нее их пруд пруди. Каждая имеет свои названия, связанные с книгами или фильмами. Еще есть природа, времена года, мегаполис и все в таком духе. Нажимаю на папку «Любовь» со значком сердца. Должно быть здесь. Вместо расписанного, кого и как она любила, открывается множество иллюстраций. Вот черт, я даже ни разу не поинтересовался ее творчеством и не подумал посмотреть работы. Достаточно неплохо оформленные иллюстрации на тему романтики. Среди них попадаются не только люди, но и птицы, облака, животные. Все, в чем она представляет возвышенные чувства. На некоторые иллюстрации бы и не подумал, что Ника смогла изобразить. Очень крутыми вышли. Чем дальше разглядываю, тем медленнее перелистываю, уделяя внимание каждой странице. На последней меня цепляет надпись «Мое свидание с самым прекрасным парнем». Присматриваюсь к паре, стоящей спиной. Девушка очень похожа на Нику. Тот же цвет волос, длина, платье под ее цвет шлема. И рядом высокий мужчина, брюнет в темно-синем костюме. Обнимает ее за талию. Такого костюма у меня нет, строгий, только черный, но я его не надеваю никуда. В остальном совпадает, высокий и брюнет. Со спины я похож. Детали, как я заметил, Ника умеет прорабатывать. Ну все, могу только представить, что теперь начнется.